«А вы видели его призрак?» «Нет», — она замялась, «но я знаю человека, который его видел». «Интересно, что это? Безумие или коварный расчет?» — гадал Артемис. «Уж не хочет ли она втянуть меня в какие-то свои темные игры?» Как бы то ни было, разговор оказался отнюдь не скучным. «Как по-вашему, что происходит, миссис Деверидж?» «Я знаю, это похоже на бред, но в последнее время я начала сомневаться, что в ту ночь мой муж погиб в огне». «Насколько я слышал, в сгоревшем доме нашли труп Девериджа». «Да, его опознал врач. Ну а что если...» «Что если врач ошибся? Вы это хотите сказать?» «Да. Мне сообщили, что труп обгорел, но не до полной неузнаваемости. Тем не менее, могла иметь место ошибка». Она вдруг обернулась и посмотрела ему в лицо. В свете фонаря ее взгляд сверкал решимостью. «В любом случае, я должна выяснить правду, и как можно скорее. Если мой муж до сих пор жив, то он вернулся, чтобы привести в исполнение свою месть, направленную против моей семьи. Мне надо принять меры, чтобы обезопасить тетку и себя». Он долго смотрел на нее. «А если окажется, что вы стали жертвой воспаленного воображения, миссис Деверидж, что тогда?» «Докажите мне, что я ошибаюсь, полагая, что Ренвик явился из могилы. Докажите мне, что я безумна. Уверяю вас, сэр, я буду рада узнать, что все дело только в моем душевном нездоровье». Мэдрин скривила губы в мрачной усмешке. «По крайней мере, я могу начать лечиться. Моя тетка умеет готовить отличное снадобье от болезней такого рода». «Может быть, вам стоит обратиться на Боу-стрит, миссис Деверидж? Наверное, там вам кто-нибудь может помочь». «Даже если мне удастся убедить сыщика с Боу-стрит в том, что я не сумасшедшая, он не сумеет одолеть знатока философии Ванса». «А Деверидж был знатоком?» «Да, именно. Он не был магистром, хоть и стремился им стать, но опыта ему хватало. Знаете, сэр, когда я просмотрела отцовское досье на членов общества, я пришла к выводу, что кроме вас есть только один человек, к которому я могла бы обратиться. Но, к сожалению, он в отъезде». Мысль о том, что она хотела нанять кого-то другого, почему-то рассердила Артемиса. «Кто же этот человек, которого вы сочли подходящим для такого задания?» «Мистер Эдисон Стокс». «Да, его сейчас нет в Лондоне», — пробормотал Артемис. «Он недавно женился и отправился с женой в свадебное путешествие. Кажется, его очень интересуют памятники Древнего Рима». «Совершенно верно. Так что, как видите, у меня не было выбора». «Всегда приятно осознавать, что ты первый в списке, даже если этот список очень короткий». Она встретила его взгляд. «Ну так как, сэр? Вы поможете провести расследование в обмен на журнал моего отца?» Артемис посмотрел Мэдалин в глаза и не увидел в них никакого безумия, лишь страстную решимость и проблески надежды. «Если он ей не поможет, она сама возьмется за это дело или обратится к какому-нибудь чокнутому, каких полно среди членов Ванзагарского общества. И в том, и в другом случае она подвергнет себя серьезному риску, если страхи ее оправданы». «Если они оправданы». «Есть тысячи разных причин не связываться с этой женщиной», — подумал Артемис, но в данный момент не мог задержаться мыслью ни на одной из них. «Я наведу кое-какие справки», — услышал он свой небрежный ответ. Она раскрыла рот, но он поднял руку и заставил ее молчать. «Если они подтвердят ваши опасения, мы с вами будем обсуждать этот вопрос дальше, но больше ничего не обещаю». Она неожиданно улыбнулась, и эта улыбка затмила свет фонаря. «Спасибо вам, сэр. Обещаю, что когда все это закончится, вы получите журнал и сможете делать с ним все, что захотите». «Конечно», — откликнулся он и мысленно добавил, «в любом случае я его получу». «Ну, а теперь», — отрывисто сказала Мэдалин, «полагаю, у вас есть ко мне вопросы». «Есть, и очень много». То, что я сейчас расскажу, наверняка покажется вам по меньшей мере странным.